Глава 16. Артур. «Я все еще не верю. Не до конца. Тело кажется не своим. Оно огромное и пустое одновременно, как будто я раковина после шторма. Грудь тяжелая, горячая, переполненная. Живот обмяк, болит, но уже не от схваток, а от послесловия к ним. Внутри все словно отбито, не просто физически, а эмоционально». Я лежу, опершись на подушке, приподнята наполовину, закутанная в чистую легкую простыню, поверх тонкий шелковый пеньюар цвета топленого молока. Его подбирала Маша еще на моем 8-м месяце. «Это не для фоток, это для тебя, чтобы ты почувствовал себя женщиной, а не просто оболочкой», — сказала она деловито. Опыт-то у нее был грандиозный. Многодетная мама с фигурой супермодели. Стоит поучиться. Сейчас я ее понимаю. Я держу дочь на руках, у груди. Моя девочка. Она такая маленькая, что, кажется, помещается между ладонями. Красноватая кожа, слипшиеся ресницы, пухлая складочка на носу. Она еще не умеет быть человеком, просто есть, присутствует. Как чудо, как факт, что Бог все-таки существует. Когда я приложила ее впервые, мое тело отозвалось не болью, не страхом, а чем-то древним, инстинктивным, внутренним знанием, что так и должно быть, что это я, женщина, мать, и это она, моя дочь, моя новая жизнь. Я смотрю, как она делает первый глоток, осторожно, будто извиняясь, и замираю. Все во мне замирает, потому что с этого момента она питается мной, живет через меня, через мою любовь, мою кровь, мою волю жить. И я не боюсь. Когда дверь скрипнула, я не сразу посмотрела, просто почувствовала его, как ветер, как запах после дождя, как пульс рядом. Он вошел медленно, как будто боялся потревожить воздух. На нем темно-синяя рубашка, которая всегда делает его старше, строже. Но сегодня в глазах его мальчик, ребенок, который боится, что его не пустят к чуду. Он замер, увидел нас, и все в нем сжалось и открылось. «Ника!» – я повернулась к нему и впервые за много часов улыбнулась. «Иди сюда, Артур, папа!» Он подошел медленно, глаза блестели, голос сорвался, когда он говорил: «Прости, я должен был быть с тобой там, рядом, держать за руку. Хотел очень. Я знаю». Тихо. «Но мама была права. Там ничего такого, на что должен смотреть мужчина, если он хочет потом еще дышать». У Артура была экстренная операция. Он приехал в роддом, когда уже начались потуги. Я попросила его подождать, не хотела, чтобы он видел меня в таком состоянии. Да и мама все уши реально прожужжала на тему того, что не все биологические процессы в женщине-мужчине надо лицезреть, даже если этот мужчина – циничный доктор. Он улыбнулся сквозь слезы. «А я бы смотрел до конца, потому что я люблю тебя до крови, до боли, до глупости. Ты дала мне жизнь, вторую, а теперь еще одну». Он сел на край кровати, аккуратно, словно все еще боялся что-то сломать. Я повернулась, приподнялась чуть и передала ему дочь. Он взял ее на руки, почти не дыша, смотрел так, будто держал в ладонях саму Вселенную. «Она настоящая?» – выдохнул он. «Да», – ответила я, – «самая настоящая часть нас». Засмеялась. «Такой трогательный сейчас, растерянный». Мой суровый, жесткий доктор, рука со скальпелем, которого не дрожит. Он посмотрел на меня медленно, долго. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто умерла и воскресла. В теле с болячками, но с душой целой. Я не верю, что я смогла, честно. Все-таки это непросто. Еще бы». Он провел пальцами по моему лбу, по виску. «Ты не просто смогла, ты победила. Ты дала мне то, о чем я даже мечтать не смел – семью». Тишина была благословенной. Она спала на его груди, я смотрела, а он на меня. Мы трое, совсем другие, чем были до этого дня. И тогда я тихо сказала: «Знаешь, я думала, может, мы назовем ее Лейлой?» Он не сразу ответил. Губы дрогнули. Он закрыл глаза. Выдохнул. Потом посмотрел глубоко, мягко. Как тогда, когда впервые сказал, что я его. «Ты уверена?» «Уверена», — кивнула я. «Потому что теперь это имя больше не принадлежит прошлому. Оно живет в ней, в нас, в любви, которая сильнее смерти». Он притянул меня к себе, аккуратно поцеловал в макушку, а потом перевел глаза на малышку, коснулся ее лобика и улыбнулся. «Здравствуй, Лейла. Добро пожаловать домой».